Роза обождала, пока он не увел подальше распаренных беготней подручных, заперла все двери, неторопливо посмотревшись во все зеркала, прошла в гостиную, в углу которой стоял бледный юноша в маске с черными прилипшими к мокрому лбу кудрями. В руке он держал Смит Вессон. «Неужели пронесло?» Роза молча подошла вплотную, сняла маску, отбросила ее, положила руки ему на плечи, и ноздри ее затрепетали. «Ты пахнешь порохом, отвагой и безумством. Хотела бы я увидеть женщину, которая способна устоять перед таким букетом». И поцеловала в запекшиеся, почерневшие губы. А потом, когда он все еще в пороховой гаре, в поту засохшей крови, утомленно раскинулся на взбитых, как сливки, простынях, вздохнула, и в ее вздохе впервые прозвучали умоляющие нотки. «Мой герой, пожалуйста, не нападай больше на золотые кареты. Если тебе понадобятся деньги, только прикажи. Деньги мне не нужны. Деньги нужны организации. Я достану их даже для организации, если ты прикажешь». «All right?» Он усмехнулся. «Я вздремну часа три. А ты за это время придумаешь, как мне проще всего оказаться сегодня дома». Вот так Роза полюбила раз и навсегда. И бесчетно отдаваясь за деньги или по соображениям, никогда не изменяла этой святой для нее любви. Увы, женщины столь же прекрасны, сколь и непоследовательны. И, может быть, прекрасны именно потому, что пути их неисповедимы, как пути самой судьбы. Странно, а только ни Пристенье, ни тем паче Успенко по поводу налета среди бела дня, стрельбы, беготни и таинственного исчезновения как денег, так и бомбометателей особо не шебуршились. Ну, поговорили, повздыхали, поахали, подцокали языками, покачали головами и забыли об этом. Правда, знаменитый налетчик Сеня Живоглот вздыхал глубже прочих. «Какой косманчик оторвали эти дилетанты, а?» А вот крепость жила этими воспоминаниями куда дольше. Но совсем не потому, что все произошло на ее территории, а потому, что к тому времени крепость как-то сама собой обзавелась множеством критически мыслящих молодых людей и молодых особ. Они оценили не сам факт налета, не взбалмошную пальбу и даже не ограбление как таковое. Они восприняли дерзость свершившегося, усмотрев в этом вызов всей монархии в целом, от караульного офицера с шишкой на голове до государя-императора. «Нет, но каков демарш! Какой блистательный тур-де-форс! Это не тур-де-форс, это пуэн-д'оньор, если угодно. А сколько в этом бравады, господа! Блюстители порядка выглядят дряхлыми старцами рядом с этой отчаянной дерзостью. Безумству храбрых поем мы славу. Это акция людей смелых и благородных. Ораторствовала Оленька из Москвы, что ли? Это пощечина самодержавию, господа. Если это не просто грабеж», — улыбался Сергей Петрович, в ажиотаже свершившегося, не упустивший случая быть представленным. «Подобное безрассудство свойственно либо анархистам, либо эсеровским боевикам. Вам, Сергей Петрович, безрассудство, конечно же, не свойственно», — тотчас подхватила Оленька. «Вы израсходовали все его запасы в отряде генерала Дэвита, не так ли? Тогда не судите истинных героев». Волонтеру оставалось лишь развести руками, но все же он был счастлив, что неизвестный авантюрист дал ему возможность бывать в обществе прекрасной максималистки с синими глазами. А она почему-то особенно часто шпыняла именно его, и он безропотно терпел и радовался, что оказывается объектом ее иронии или сарказма. «Как мало и как много нам нужно!»